Глава 9. Первый вассал. Серьезно? Сначала показалось, что это глупый розыгрыш. Они решили ударить по Луцким вместо Батовых, при том, что те меня как раз не поддерживали, не считая Медеи. В чем вообще смысл? Зачем? Дядя Иосиф не хотел с тобой связываться. Мы обсуждали вассалитет в обмен на поддержку его притязаний, и он почти согласился, как и остальные, — спокойно ответила девушка. Извини, что не рассказала. Хотела сделать сюрприз. Мы же планировали делать тебя матриархом. Это на крайний случай, — вздохнула Медея. Никогда не стремилась к власти. Искала другой путь. Какие будут указания? Я глубоко задумался. Вроде мне Луцкие и не нужны особо. Они не входят в сотню. С другой стороны, чем больше фамилий соберу, тем солиднее выглядеть буду. Да и щелкнуть долгоруких по носу лишним не будет. Что они станут делать? Если все наследники, кроме тебя, убиты, как они собираются перетянуть Луцких на свою сторону? Или типа «нет тела, нет дела»? Наверняка оставили в живых кого-то из детей, ему и отдадут главенство, если я не вмешаюсь. Медея сохраняла удивительное спокойствие, рассуждая о массовой гибели своих близких родственников. «Проще, конечно, не вмешиваться, но у моего отца скопилась неплохая сумма в первом магическом. Она может послужить тебе подспорьем». «Заблокируют, как пить дать». Я сразу вспомнил о пропавших у гнома в деньгах. «Не ради денег все это. Ты сама-то хочешь этого? Стать матриархом?» «Нет, я никогда не хотела править», — твердо ответила Медея. Но хочу, чтобы мой род оказался на правильной стороне, вне зависимости от того, выиграем мы или проиграем. Решать тебе. Я подчинюсь любому решению». Не стал ей напоминать, что она вообще-то всегда должна слушаться. В голове крутились разные варианты развития событий, от полного слива Луцких до полномасштабной войны. В углу сознания заскреблась мысль, за которую я никак не мог уцепиться, пока не вспомнил самое начало разговора. На родовой особняк Медеи напал род Черкасовых. Военные со своей шахтой алых камней, где должен был расположиться северный узел связи. Минуточку. Я ведь правильно помню? Если открыто поддержу твои притязания, а не кого-то другого, то все решится конфликтом, и никто не сможет вмешаться из-за действующего закона. Да, верно, но я бы не стала рассчитывать на закон. Сейчас на троне отсутствует гарант его исполнения. «Да уж, а план мне нравился. Один на один Черкасовых-то я спокойно вынесу. Вот если полезут всякие Кутузовы и Шуйские, тогда уже не уверен. В любом случае, решено. Луцких надо вытаскивать. Собирайся, скоро буду. Нанесем визит вежливости. И вызовем мэри с Битринной. На мой взгляд, последние из рода Оболенских, нужно и их завассалить, наконец, и бывшая эльфийская Донна — как нельзя лучше подходили для переговоров с взорвавшимися аристократами. Добавим к ним получившую 8-й хвост Яя на пике своих ночных сил, и нас никто не остановит. Торви наказал следить за Батовым и, если что, рвать когти, не вступая в бой. Благо, добравшиеся до китчевого особняка темные эльфы — отличные мастера скрытности. Залпом всадив целую банку энергетика, сел за штурвал флайера. Скучаю, блин, по своей Феррари. Не хватало ее скорости и маневренности. Поставив машину на автопилот, задумчиво смотрел на ночной город, отчаянно пытаясь не впасть обратно в дремоту. «Интересно, а если я на себя объятия тьмы кастану, станет лучше? Там ведь в описании есть фраза «полное обновление». Словно уловив мои переживания, я и нагло воспользовалась тем, что в машине нас было всего двое, и медленно наклонилась со своего сиденья. Ее хвостики покачивались в такт движением головы хозяйки. Мягкая шерстка временами становилась дыбом, сигнализируя о ее крайнем возбуждении. План Кицуны сработал, и я мигом избавился от тяжелых мыслей. «Ща покажем этим Черкасовым, где раки зимуют!» Лисичка закончила как раз к моменту приземления у здания вокзала. Битринна, Мэри и Медея заскочили во флайер, и я сразу направил машину в сторону новой точки на карте. Они обменялись улыбками, заметив, как я поправляет прическу. Весь полет прошел под расслабляющее девичье щебетание. Предстоящее смертельно опасное сражение для них было обычной рутиной и совершенно не стоило никаких переживаний. Луцкие, как и большинство дворян Серебряной Тысячи, жили в Москве. Да, район гораздо престижнее моего, но даже до тех же Батовых им было смертельно далеко. На тихой улочке расположился компактный коттедж с огромными панорамными окнами, окруженный высокими туями. Симпатичное жилье. Сам бы не отказался от такой дачки. «Свет не горит», — равнодушно заметила Луцкая. «Фонари нет, слуг тоже». «Они работают по ночам?» — полюбопытствовал я. «Наш садовник считает, что нет лучше времени пройтись ножницами по кустам и подстричь газоны, чем полночь». Девушка улыбнулась в ответ на мое охреневание. «Нет, конечно, я говорила про охрану». «Так если всех твоих дядь убили, откуда им взяться?» «А, ты про Черкасовых!» «Действительно странно. Согласно мини-карте, в доме находилось несколько красных точек. Двор же и улицы пустовали. Если бы я собирался расставить здесь ловушку, поступил бы иначе. Напрашивался неприятный вывод, что мы опоздали. Работаем. По возможности брать живыми». Мои девушки дисциплинированно кивнули и выпрыгнули из флайера еще до приземления. Я и выпустила электрические когти и одним прыжком влетела в коттедж Луцких, вышибив двери вместе с рамой. Когда я зашел внутрь, все уже было кончено. Большинство присутствующих играючи раскидало кицуны. На окровавленном полу лежали мужчины в военной форме, держась за разорванные животы. Нескольким повезло больше. Мэри схватила их гигантскими каменными кулаками, всего-то раздробив несколько костей. Медея с Битриной обезвредили единственного мага, заморозив ему все, кроме головы. Чтобы на вопросы отвечать мог, холодно улыбнулась Луцкая. «Да». Белый, как мел от страха баронет Черкасовых, никак не мог претендовать на звание крупной фигуры. «Что вы здесь делали?» «Избавлялись от тел». У пленника зуб на зуб не попадал, и он решил не юлить и не отрицать очевидного. «У меня хорошо получается сжигать, почти пепла не остается». «Куда увезли пленных? Они вообще были?» «Не знаю, мы всего лишь группа зачистки, избавляемся от улик». «Не врал, гад. И дело не в моей доверчивости. Просто я бы тоже не давал простым исполнителям важную информацию. Черкасовы не идиоты. Точно не глупее меня». «Значит, ты мне больше не нужен». Отвернулся, не слушая сдавленные мольбы и обещания выкупа. После резкого вскрика воцарилась тишина. Раненые солдаты изо всех сил сдерживались, чтобы не застонать и не привлечь к себе внимания. «Этих подлечить и в тюрьму, на перевоспитание». «Не получится, босс», — несмело возразила мне Мэри. Она с трудом выдержала мой тяжелый взгляд и продолжила. «На них метка верности. Уникальное умение Черкасовых. Попробуют предать рот, сгорят изнутри». «Тогда в расход». Заниматься благотворительностью не входило в мои планы. Недолго думая, я обратился к своему главному преимуществу и читу — системе. Она упорно увиливала от ответа о местонахождении княжны Романовой, зато сразу спалила похищенного княжича Луцкого. Его отвезли в имение имперского судьи Долотова за пределами Москвы. Очень интересно. Пока летели в очередную точку назначения, общался с заспанной Фельги. Что они могли там забыть? Мой штатный юрист предположила, что Черкасовы оформят над 11-летним княжичем опеку и регенство. Это позволит управлять родом Луцких без поглощения и сохранит видимость независимости. «Босс, не убивай всех сразу. Попробуй договориться». Гоблинка сдавленно хихикнула. «Ну, примерно как мы с тобой познакомились». «Да, было весело». Мысленное представление Фельги в костюме латексной зайки повело мысли в какую-то ненужную сторону. «Этот судья на стороне долгоруких. Формально они независимы. В действительности же... Против старых семей сейчас пойдет или упрямец, или идиот». Поблагодарил гоблинку и повесил трубку. Мы приближались. «Да. Судьи из моего времени с их особняками в Испании — настоящие дети на фоне раскинувшегося под нами дворца. Гигантскую территорию размером с капотню равномерно покрывали цветущие сады, озера с пляжами, густые леса. Была даже небольшая гора с канатной дорожкой для катания на лыжах. Дворец имперского судьи занимал целый квартал. Бесчисленными шпилями, башнями и круглыми окнами он нависал над нами воплощением готического стиля и пытался подавить, чтобы остальные ощутили себя полностью ничтожными. Мрачно, величественно, депрессивно. Вообще не понимаю, как Долотов здесь живет? У меня бы потекла крыша в первый же день. Какая безвкусица. Тихо рассмеялась Мэри. «Сразу видно, он из простолюдинов». «На такую должность назначают простолюдинов?» «Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего». «Обычно нет. Николаю VI ударила в голову блажь, и он передал должность своему товарищу по играм. назначение Долотова практически все роды восприняли крайне плохо. Пожалуй, именно тогда он заронил первые семена заговора. Это хорошо. Значит, он точно не на стороне старых семей. Не знаю, повелитель, он ни разу не выступал в поддержку императора в последние годы и вообще не делал никаких заявлений о перевороте. Приспособленец, значит. Тоже неплохо. Есть шансы его убедить. Охрана у судьи тоже была серьезная. Особая полицейская рота с тяжелым вооружением. Непосредственно перед основным входом расположились две бронированные машины с автономными турелями и взвод солдат в штурмовой броне. Я решил не светить флаер, и мы дружно спрыгнули с большой высоты. По мнению полицейских, появившись прямо из воздуха. «Доброй ночи, уважаемые. У меня срочный разговор к судье. Немедленно проведите к нему». Несколько полицейских привычно дернулись и тут же замерли. Я почти сразу осознал допущенную ошибку. Не нужно было здороваться. Аристократы так не делают. «Кто вы такие? Не двигаться!» На нас наставили винтовки. Турели грозно повернулись следом. «Вы арестованы за покушение на судью!» «Не хотите по-хорошему, как хотите. Мэри, давай!» Решил посмотреть, на что способна рыжая. А Боленская не подвела. В днище машин врезались огромные каменные шипы, пронзая их насквозь и поднимая к небу, чтобы не дать в нас стрелять. Земля ощутимо затряслась, и полицейские попадали с ног, в то время как платформа под нами не сдвинулась с места. Наши же горе-противники не смогли подняться. Их конечности буквально утонули в зыбучем песке, который сразу же отвердел. Добрая девушка оставила над поверхностью лишь головы. Они напомнили мне огород с капустой. Был бы здесь шланг, обязательно полил бы их под веселую песенку. «Молодец!» По привычке погладил Оболенскую по рыжей шевелюре, отметив, что ей очень даже понравилось. «Идем, навестим судью». Во дворце тоже была охрана, но она благоразумно решила не вмешиваться. Система накрыла дворец тем же куполом, что и Петербург, из-за чего истеричные запросы подкрепления тонули в информационном шуме. «Мне пообещали не больше часа. Более чем достаточно». Особо не рассматривал обстановку и пошел сразу в кабинет Долотова. В коридоре мы столкнулись с дружинниками Черкасовых. Пятеро солдат и маг с шестым коэффициентом. Они нас сразу узнали и попытались атаковать. Предоставил разбираться уже Бетринне. Эльфийке, видимо, надоело прятаться за призрачным драконом, и вместо него она воспользовалась завязанным на растение уником. В дружинников со всех сторон ударили сотни магических лиан. Некоторые сгорали в магических и артефактных барьерах, но большинство пробили защиту и плотно оплели несчастных, перекрыв им кислород. Все действо заняло всего несколько секунд, после чего она театрально поклонилась извивающемуся магу. «Не убивай их пока. Очередной баронет на мою голову. У них что, других титулов не было?» «Тук-тук-тук». Вежливо постучал в кабинет судьи и, не дождавшись ответа, вошел. «О, вот уже артиллерия посерьезнее. Целый князь Черкасов, младший брат патриарха. С ним четверка гвардейцев-магов с высокими уровнями и коэффициентами. На диване сидел виновник всего торжества. Мелкий пацан с волосами, как у Медеи. Княжича Луцкого держала за руку юная девица. Не маг, по-видимому, няня. Судя по их постным лицам, они не ждали от судьбы ничего хорошего. Судья Долотов действительно оказался простолюдином. Ну еще бы, с такой фамилией. С первого взгляда стало понятно, как он умудрился взлететь столь высоко. Николай VI в первую очередь уважал силу, и маг с коэффициентом 1 в любом случае должен был взлететь высоко. А тут еще и дружба с императором добавилась. Мощный мужик с необычно длинной для этого мира гривой волос при виде меня скривился, как от зубной боли. «Я не принимаю, выйди вон!» «Простите, господин судья, обознался». Сделал вид, что поворачиваюсь, и внезапно вскинул палец. «Погодите, а эти?» «Им назначено», — злобно проворчал Долотов. «Немедленно покинь мою территорию, Строганов, пока я не арестовал тебя». «Отлично, представляться не придется. Черкасовы вот меня не узнали, и теперь здорово напряглись, хотя первоначально всего лишь удивились. Ай-яй-яй, не знать своего главного врага в лицо — серьезная ошибка. Разумеется, сейчас мы только княжича Луцкого заберем, а то его похитили неизвестные, еле нашли. Спасибо, что позаботились о нем». Я давал им выход списать все нападение на неизвестных и не раздувать конфликт. Разумеется, это перемещало род под мою опеку, зато позволяло избежать открытого конфликта. «О чем ты говоришь?» Младший Черкасов оказался идиотом. Луцкий под моей опекой как единственный представитель правящей ветви!» Быстро посмотрел на стол судьи. Система показала, что никаких эманаций магических печатей нет. Документ еще не заверили. «Брехня, не единственный. Медея, покажи личико!» Моя протеже эффектно скинула капюшон. Жаль, возбужденных ахов не последовало. «Позвольте представить, Медея Луцкая. Единственная дочь почившего патриарха и законная наследница». «Ты разве не наложница Строганова, отказавшаяся от всех прав?» — нахмурился судья. «Нет, господин судья, я абсолютно свободна. Можете проверить в реестре», — с достоинством ответила девушка. «Я попросила своего друга и покровителя вмешаться, чтобы предотвратить страшное преступление. Возглавить род Луцких должна я, а не юный Антон». «В иной ситуации я бы непременно с вами согласился, но вы проявили просто лютое неуважение к имперскому судье. Вломились ко мне ночью, перебили охрану». «Хотите сказать, Черкасовы здесь по вашему приглашению?» «Перебиваете меня», — закончил он, не моргнув и глазом. «Мне не нравится вся эта история. Я не буду заверять решение о том, кто возглавит род, пока вы не договоритесь с княжичем». «Иными словами, с Черкасовыми. Разумное решение. Судья предлагал нам поторговаться. Не учел он одного — идиотизма младшего брата-патриарха». «Сделаем проще. Нет девки — нет проблемы». Он закрутил рукой над головой, и в воздухе вспыхнуло натуральное огненное лассо. Сотканная из раскаленного пламени веревка могла похвастаться заостренными шипами. Попадание в такую означало лютые мучения, мигом сбивающие концентрацию. «Какого?» Огненная веревка растаяла на полпути к замершей Медее. Я с трудом растянул купол отчуждения на весь внушительный кабинет судьи. Любил он просторы во всем. «Слушай, неужели тебя не предупреждали?» Достал из инвентаря подарок Меньшикова и вставил в него алый кристаллик. «Надо бы крутую гравировку добавить и торжественно казнить им врагов. Я умею выключать магию. Без нее уже не такой крутой». «Взять его!» — скомандовал он гвардейцам. Те не шелохнулись, разом поскучнев. «Эй, вы чего?» «Он имеет право на самооборону против вас. Мы расскажем о произошедшему вашему брату. Он обязательно отомстит». «Вот тебе и метка против предательства». Черкасов удивился не меньше меня. Он в панике попятился к окну, выкрикивая на ходу. «Вы не имеете права игнорировать мои приказы! Убейте его!» «Ваш брат дал нам четкие указания не вмешиваться, если придет Строганов», — ответил гвардеец. «Его приказы приоритетнее, приношу извинения». Другой охранник достал смартфон и начал меня снимать. Не стал ему мешать, пускай собирает компромат и не вмешивается. Система удалит видео, как только он попытается его кому-то показать. Специально встал поэффектнее, хотел сказать что-то красивое и пафосное, но ничего в голову не лезло. Пришлось просто пристрелить Черкасова-младшего. «Извините, намусорил. Сейчас уберу». Вернув магию легким ветерком, вынес оставшийся от князя пепел в окно и сел на освободившееся место. «Господин Долотов, думаю, моя протеже только что договорилась с племянником». «Хорошо», — хмыкнул судья. «Минуту». Он смел лежавший на столе лист бумаги и что-то быстро написал на новом. Размашисто расписался, аккуратно приложил печать и сфотографировал документ на смарт, одним нажатием зарегистрировав свой указ в системе электронного документа оборота. Медея Луцкая официально возглавила свой весьма прореженный род. «Теперь убирайтесь и дайте мне поспать», — рявкнул Долотов. Гвардейцев Черкасовых как ветром сдуло. Я крикнул им вслед, чтобы не забыли освободить из лиан своих горе-товарищей, и остался сидеть. «Давайте, чтобы два раза не ходить, вы мне поможете еще с одним документом». Я специально понизил голос, и судья невольно наклонился, прислушиваясь ко мне. «Точнее, двумя. Во-первых, тут род Луцких хочет стать вассалом Строгановых». «Для этого участия имперского судьи не нужно. Вы можете обратиться в канцелярию», — вздохнул Долотов, но все же начал заполнять новый лист. Ему явно хотелось побыстрее совсем закончить и остаться в стороне. «Что второе?» «Как князь Российской империи и патриарх рода Строгановых, я выдвигаю роду Черкасовых официальное обвинение в нападении. Если я не получу их шахту алых камней в качестве компенсации за моральный ущерб, то через 3 дня объявлю им войну до полного уничтожения. Прошу заверить мои слова и отправить их лично патриарху. И я сразу же уйду». «Катись отсюда, Строганов!» — — буркнул имперский судья, швырнув в меня еще одной бумажкой. «И больше не показывайся мне на глаза». «О, мы непременно встретимся, господин судья. И оба будем в ином положении», — вежливо поклонился и растворился прямо у него на глазах. «Благодарю за содействие. Я не забуду».